Глава вторая. В Москве его встретили прямо в аэропорту, чего раньше никогда не случалось. Он не выдавал своего удивления, позволил двоим подтянутым молодым людям посадить его в автомобиль. Не спрашивая у него ни о чем, сидевший за рулем автомобиля стремительно вывел машину на трассу. С момента встречи не было произнесено и 10 слов. Только тогда, когда они свернули направо, он позволил себе спросить. «Мы едем не в Москву?» «Нет». Сидевший за рулем не произнес больше ни слова, а он не стал более переспрашивать. Они ехали около полутора часов, пока, наконец, не свернули в лес. «Военно-спортивный комплекс», — прочел он на одном из указателей, размещенных на дороге. Автомобиль осторожно съехал на небольшую дорожку к лесу. Через несколько минут у шлагбаума их остановил военный патруль. Внимательно проверив документы всех троих, их пропустили дальше. Еще через несколько минут, войдя в дом, они были уже у дверей одного из кабинетов. Сопровождавшие его работники осторожно постучали. «Войдите!» — раздался знакомый голос. Они вошли в большую комнату. Дронго сразу узнал Родионова. Второй, сидевший за столом, был ему незнаком. «Добрый день!» — Родионов крепко пожал ему руку. «Я был уверен, что ты прилетишь». «Свободны!» — отпустил он двоих сопровождавших. Когда за ними закрылись двери, он обернулся к незнакомцу. «Позвольте представить, Дмитрий Алексеевич, это наш Дронго». Незнакомец кивнул головой, протягивая руку. Рукопожатие было спокойным и уверенным. «Бывший спортсмен», — отметил Дронго. Они сели за стол. «Ты завтракал?» — спросил его Родионов. «Да нет, не успел еще. Летел утренним рейсом». «Я сейчас распоряжусь». Родионов поднял телефон, сказал несколько слов. Незнакомец с интересом рассматривал Дронго. «Я много о вас слышал», — приветливо сказал он, — «но представлял вас несколько другим. Наверное, вы знакомились с моим досье?» «Не пытайтесь сразу блефовать, Дронго», — заметил Дмитрий Алексеевич. «Вашего досье у меня нет. Его имеют право брать только начальник внешней разведки и его заместитель. И, кстати, вы отлично это знаете». «Странно», — сделал вид, что удивился Дронго. «А вчера меня ваш связной уверил, что мое досье уже готово для передачи в республику». «Это ваша затея?» — гневно спросил Дмитрий Алексеевич. Родионов покачал головой. «Вы же знаете, я всегда был против подобных методов». «Поговорим после». Дмитрий Алексеевич повернулся к Дронго. «Вы знаете меня?» «Нет». «Никогда не слышали?» «Нет». «Я начальник внешней контрразведки в управлении Ц». «Вы заняли место генерала Калугина?» «Я занимаю свое место», — жестко отрезал генерал. «Калугин возглавлял внешнюю контрразведку в первом главном управлении, а я в управлении Ц. А это немного разные вещи». От Дронго не ускользнуло, как раздраженно дернулся генерал при упоминании имени Калугина. «Насколько я знаю, ваше управление проводит операции с нелегалами», — сказал Дронго. «А ваш отдел, видимо, специализируется на их ошибках». «В каком смысле?» «В прямом. Вы не наказываете своих людей и не проверяете. Вы их просто убираете. Мне очень приятно с вами познакомиться». «Не поясничайте», — одернул его генерал. «Да, мой отдел специализируется на нелегалах. Но не обязательно, чтобы мы их всех убирали. Некоторых мы успеваем вывозить домой в СССР. Тьфу, черт, забыл, в СНГ. Чтоб посадить под арест и расстрелять уже по приговору суда? С вами невозможно разговаривать», — разозлился генерал. «Вы специально приехали сюда, чтобы мне хамить?» «Дмитрий Алексеевич, это у него такая манера разговора», — извиняющимся тоном сказал Родионов. «Я же вам говорил...» «Помолчите», — оборвал его генерал. «Я хочу знать», — обратился он к Дронго. «Вы будете работать с нами?» В дверь постучали. «Войдите», — крикнул Родионов. Вошедший молодой человек внес поднос с тремя стаканами чая и стопкой накрытых салфетками бутербродов. И осторожно вышел. Дронго, взяв один из бутербродов, попробовал его и спросил. «А зачем я здесь?» «Вы не ответили на мой вопрос», — сказал генерал, взяв с подноса другой бутерброд. «Если кого-то нужно будет убивать, то это не для меня. А в остальном... я работаю уже 10 лет». Бутерброд был очень вкусный. «Мне рассказывали о ваших операциях», — кивнул генерал. «Особенно о последней в Австрии». «Значит, вы должны были меня понять». «Должен. Но я не терплю хамства. Даже у таких талантливых людей, как вы, — просто сказал генерал, — Не терплю. Извините, выдохнул Дронго. Я был неправ. Принимаю. Генерал кивнул ему в ответ. А теперь давайте сразу к делу. Вы хорошо помните свою последнюю командировку в Австрию? Теперь вы решили вернуть мне ваши долги? Я жду, терпеливо напомнил генерал. Конечно, помню. Там из-за глупости нашей разведки я потерял женщину и двух агентов. Думаю, вы об этом знаете. Знаю. Теперь успокойтесь и постарайтесь четко отвечать на мои вопросы. Американцы в итоге вам не поверили, правильно? Да. А кто мог поверить в такую игру? Отвечайте только на мои вопросы. Моссад тоже не поверил? Конечно, нет. Значит, в общем, ситуация была такова. Вас подставили специально. Да. Американцы об этом знали? Да. Моссад тоже знал? Да. Вы, в свою очередь, не знали, что КГБ вас подставил? Сначала не понимал, потом понял. Теперь подумайте и ответьте. Американцы знали, что вы встречались с Натали? Думаю, догадывались, зло ответил Дронго. Израильтяне знали? Конечно, да. Значит, обе разведки знают, что в результате последней командировки вы потеряли любимую женщину, верно? Можно сказать, да. И это случилось отчасти из-за того, что КГБ подставило вас как приманку, да? Да. Но вы сумели выполнить свое задание и вернуться домой. Да. А сейчас самый важный вопрос. Как вы думаете, американцы поверят, что КГБ вторично решило подставить вас? Что? Он вскочил на ноги, поперхнувшись остатками бутерброда. Из-за этого меня вызвали сюда? Опять ваши идиотские игры? Вы не ответили на мой вопрос, терпеливо, но жестко сказал генерал. Он задумался. Профессионализм сработал и в этот раз. «Нет», — решительно сказал он, — «в это не поверит никто. Просто потому, что я не позволю вторично подставить меня». «Верно», — кивнул головой генерал. «После смерти двух агентов и гибели Натали вы должны были выйти из игры. Более того, вы должны были ненавидеть КГБ, которое вас подставило». «Откуда вы знаете, что это не так?» — с неожиданной злостью спросил Дронго. «А вы профессионал, Дронго». А это значит, что эмоции должны быть под контролем разума. Вашего разума. «Я, кажется, начинаю понимать», — кивнул Дронго. «В это невозможно поверить. И именно поэтому вы решили разыграть эту карту. А я все гадал, для чего я вам нужен». «Мы умеем просчитывать варианты», — кивнул генерал. «Скажите мне, кто поверит, что КГБ решило использовать уже разоблаченного агента? Кто поверит, что, подставив его один раз, мы решили подставить его второй. Кто поверит, что этот агент, потерявший трех друзей в предыдущей операции, повторно согласится на подобную командировку? Это абсолютно невероятно. И именно поэтому мы решили пригласить вас». «Чтобы еще раз подставить?» — спросил Дронго, глядя в глаза генералу. «Да», — кратко ответил тот, не отводя глаз. «Именно для этого. И нам нужно только одно — ваше согласие. Вы уже поняли, заменить вас мы никем не можем. Такой шанс бывает один на миллион. Даже нарочно мы не смогли бы создать подобной ситуации». Дронго молчал. Он тоже умел просчитывать варианты. «Верно», — наконец сказал он. «Действительно, ситуация уникальная. Я снова отправлюсь в командировку, а вы сообщите американцам, что я двойной агент?» «Нет». Генерал поднялся со своего места, подходя к Дронго. «На этот раз вас арестуют почти сразу по прибытию на место, но только после выполнения нашей операции». В комнате наступило молчание. «У меня будет сверхзадача», — понял Дронго. «Да». «И не одна», — ответил генерал. «Об этом мы сейчас поговорим подробно». «Я еще не давал согласия», — напомнил Дронго. Молчавший Родионов неожиданно засмеялся. «Думаю, что вы согласитесь. Наши психологи были убеждены в вашей положительной реакции». «Я всегда считал, что на меня достаточно одного психолога», — невесело сказал Дронго. «Над этой операцией работало 8 человек, весь наш отдел». Родионов помолчал и добавил. Они нам дали почти 100% гарантию, что вы согласитесь». «Какие у меня сверхзадачи?» — спросил Дронго у генерала. «Первое — выйти на нашего агента Стивена Харлота. Он занимает должность, примерно одинаковую со мной. А вторая?» «Вторую я вам не скажу. Там сидят не дураки. Вам будут прочищать мозги, проверять вас на детекторах и разных компьютер-тестах. Вы не должны знать своего задания до определенного момента». «Как я узнаю, что момент наступил?» «Вы узнаете», — кивнул генерал. «Мы все продумали».